Глава 4. Море было синего-синего цвета, отсвечивало бирюзой, изумрудами, сверкало прозрачными всплесками, тихо ударяясь о корму белого катера. Рыбки, которые кружились стайками у кормы в ожидании угощения, словно подмигивали красивой девушке, а та смотрела на них, не моргая. Играли в гляделки. Кто кого переглядит? Девушка, сверкающую рыбку, или рыбка-девушку? Кто из них красивее, притягательнее, ярче? Юля всматривалась в морское царство. Ей казалось, что она видит не только стайки маленьких рыбок, но и больших, степенных рыб, которые лениво двигали плавниками, смотрели свысока на кораллы. Странные существа, яркие, но будто неживые. Если бы Юля всмотрелась внимательней, она бы наверняка увидела пару русалок, которые, смеясь, проплыли мимо и, бросив взгляд на поверхность, недовольно поджали губы. Никто не любит соперниц, пусть и в другой стихии. Устроившись на ярко-синем мягком полотенце на корме белого катера, проще простого представлять царство Нептуна, придумывать имена подводным жителям, истории их жизни, привычки, внешность. Юля никогда не видела настолько яркого моря. И неизвестно, что стало причиной необъяснимому восторгу. География или близость Симона, который, не отрываясь, смотрел на Юлю, когда поднимался по лестнице, на ходу протирая полотенцем темные кудри. Симон сел рядом с Юлей, взглядом пробежался по стройным ногам, упругому девичьему животу, задержался на пупке, остановился на груди, однако, заметив заметное напряжение, посмотрел на лицо. «Привет. Почему одна? Где Пашка?» Чтобы занять неприятную паузу, спросил Симон. «Они в каюте». «Вот как». Симон посмотрел на опущенные ресницы Юли. «Хорошо, что ты здесь». «Перестань». «Перестал». Симон примирительно улыбнулся, перекинул руку через живот Юлии. «Что ты делала? Тебе не докучали?» Он бросил выразительный взгляд в сторону парней, управляющих катером, которые никак не могли отказать себе в удовольствии бросать взгляды на высокую, с тонкими чертами, красавицу. «Нет, о чем ты?» — недоуменно ответила Юля. «Нельзя оставлять красивую девушку одну. Вот о чем». «Не оставляй», — засияла Юля. «Больше не оставлю, маленький», шепнул Симон в шею Юли, переместился губами к ушку по кромке волос. «Я никогда тебя не оставлю, маленький. Ты очень красивая». Симон устроился рядом, лег на бок, прижал покрепче Юлю, одной рукой придерживая поясницу, другую подложив ей под голову. Юля заметно расслабилась, начала перебирать темные кудри Симона. «Ты такой холодный!» Юля опустила ладонь на широкие спортивные плечи Симона. «Я еще и мокрый, прости». «Мне нравится», — с готовностью ответила Юля. На самом деле становилось невыносимо жарко. Прохлада моря казалась желанной, как никогда. «Правда? Пойдем тогда». «В воду?» «Да, в воду», — ответил Симон, прикасаясь губами к Юлиному плечу. «Пойдем». Приободрил он, поднялся сам, поднял Юлю, не выпуская из объятий. «Давай, маленький». «Я не умею плавать, ты ведь знаешь», — заупрямилась Юля. «Ты никогда не научишься, если будешь только смотреть». «Я боюсь». «Не бойся, я рядом, с тобой ничего не случится, просто держись за меня». «Я читала, что тонущие люди могут утопить Юля». «Ты слишком много читаешь. Просто сделай шаг». «Не могу». В носу предательски защипало, слезы подкатили к глазам, а потом потекли горячими дорожками по щекам. Юля с трудом сдерживалась, чтобы не заплакать в голос. «Смотри на меня!» Слегка повысил голос Симон, обхватил ладонями Юли на лицо и посмотрел прямо в глаза. «Ты можешь. Нет ничего невозможного. Человек может все, что угодно. Надо просто сделать. Через страшно, через не могу». «Не могу», — продолжала упрямиться Юля. Она действительно боялась воды, глубины, тем более самого настоящего моря. «Можешь. Тебе нужно лишь спуститься в воду, держась за перила. Быстро оттолкнуться, а в воде я тебя поймаю». «Нет». «Да, маленький, да. Как только ты преодолеешь этот страх, ты преодолеешь и другие. Всегда нужно стремиться к недостижимым высотам. Всегда шагать на одну ступеньку выше, чем ты считаешь, что способна. Ты самая невероятная девушка из всех, кого я встречал. Самая удивительная, красивая, умная. Твоя целеустремленность поражает. Только если ставить перед собой на одну ступень больше, чем нужно здесь и сейчас, в итоге будет пройдено больше», — настаивал Симон, когда буквально тащил к трапу плачущую от страха Юлю, игнорируя неодобрительные взгляды арабов. «Не бойся, маленький, я рядом, я тебя поймаю, и ни за что не дам попасть в воде на твое красивое личико. Ты же этого боишься», — уверенно заявил Симон. «Смелей, я буду рядом». «На одну ступеньку больше?» — нахмурилась Юля, перестав плакать. «Всего лишь на одну, на один шаг, на один вздох. Маленький, ты должна это сделать сейчас. Если отступишь, не осмелишься никогда. Ты не можешь отказаться от этого шага, как и от всех вещей, которые с тобой произойдут благодаря единственному шагу». Со словами «одна ступенька» и «просто шаг» Юля спустилась на одну ступень лестницы в воду, отдышалась, потом еще на одну. Наконец отцепила руки от поручни и оттолкнулась прямо в бездну. Не умея плавать, не имея представления, как грести, что делать, когда пойдешь на дно. Она сделала этот шаг, и тут же ее пленили сильные руки Симона. «Расслабься, не хватайся настолько сильно, маленький!» прошептал Симон и подарил ей легкий, ненавязчивый и неуместный в такой ситуации поцелуй. «Отпусти руки, я держу тебя, отпускай!» Вода оказалась теплой. Сверкала синевой, отсвечивала бирюзой, изумрудами, прозрачными всплесками. Она была настолько притягательной, что Юле вдруг захотелось увидеть волшебство ближе, прямо перед глазами. «Ты будешь держать меня?» — уточнила Юля, зная наперед ответ. «Всегда», — ожидаемо подтвердил Симон. Юля резко ушла под воду, открыла глаза, но увидеть смогла лишь руку Симона. Мгновенно появилась резь в глазах, закончился воздух. Не успела Юля как следует испугаться собственной глупости. Симон выдернул ее из воды, а через несколько секунд усадил на мягкое полотенце и шепнул в посиневшие, трясущиеся губы. «Что ты делаешь, дуреха? Маска нужна». «Почему ты не остановил меня?» — нахмурилась Юля. Она отлично понимала, что нырнуть, не умея задерживать дыхание и даже элементарно держаться на воде, была ее инициатива, но ужасно не хотелось признавать себя виноватой. «С тобой не случилось ничего страшного. Я был рядом. Если бы остановил сейчас, ты бы не решилась никогда». «На одну ступеньку выше, чем могу?» — поняла его мысль Юля. «Только на одну, маленький. Видишь, теперь у тебя появились новые ступеньки. Ты пройдешь и по ним тоже». Симон перебирал пряди светлых волос Юли, заплетал их в косы, промакивал полотенцем девичьи плечи. И в его движениях, дыхании, в легких поцелуях пальцев виделась настолько неприкрытая любовь, обожание, а то и поклонение Юле, что невольные зрители мизансцены предпочли отвернуться. Казалось, каждая веснушка Симона влюблена в светловолосую красавицу Юлию. Каждый вздох, каждая мысль, каждая вибрация сильного тела направлена на одно — любить ее. Любить светлые пряди, открытый взгляд, взмах ресниц, розовые губы, длинную шею. Любить стройные ноги, маленький пупок, тонкие пальцы и маленький шрам на локте. Любить бесконечно, всегда. По обыкновению Юля проводила свободное время в комнате Симона. Они сидели на диване, разговаривали, обнимались. Порой стучалась бабушка, интересовалась последними событиями в жизни молодых, иногда приходили друзья, но чаще всего влюбленные были вдвоем, и мало кто решался нарушить их уединение. Симон уже почти 2 года жил с бабушкой в небольшой двухкомнатной квартире, в обыкновенном панельном доме с видом на такие же дома и пару деревьев. В прихожей красовались потрёпанные обои, кухня была тесной, а слышимость всего, что происходило в соседних квартирах, феноменальной. Но разве это имело значение для Юли, чье время поглощал институт, и Симона, у которого сборы и соревнования происходили чаще, чем бесконечные зачеты и коллоквиумы у его возлюбленной? Пара просто-напросто проводила время наедине, предаваясь любимому занятию молодости, ничего не деланию и поцелуем. «Маленький, у нас перерыв, послабление. Мы хотим съездить отдохнуть», — в один из таких вечеров сказал Симон. «Кто это мы?» — уточнила Юля. «Паша, его Светка, я и, может, ты?» Тут же откликнулся Симон, назвав имена хороших приятелей. «Куда? У меня институт!» — растерянно пробормотала Юля. «Египет!» — торжественно объявил Симон. «Ого! Поедем со мной?» «Я не знаю». Юля стремительно покрывалась румянцем. «Что тебя смущает?» Уставился Симон на Юлю, но тут в глазах мелькнуло понимание. Он широко улыбнулся и продолжил. «Мы проводим время вдвоем целыми днями, порой ночами. Маленький, неужели ты до сих пор боишься меня? Я не буду просить заняться со мной любовью». «Ты не хочешь заняться со мной любовью?» Юля совершенно точно издевалась в этот момент. Не со зла, не с целью обидеть, а из желания получить подтверждение собственной привлекательности. «Не!» — беззаботно махнул рукой Симон, откинулся на стену, подсунув себе подушку под спину. «Нахал!» — взвизгнула Юля. «Есть немного!» — согласился Симон. «Действительно, что тебя останавливает?» «Папа...» «Маленький, ты ночуешь у меня через день. На Новый год жила 3 недели, а тур всего-то на 10 дней. По-моему, ты выдумываешь себе трудности». «Это дорого, Симон», — привела серьезный аргумент Юля. Путевка в Египет для первокурсницы была непозволительной роскошью. «Я скопил», — уверенно кивнул Симон. «Не хочу, чтобы ты за меня платил», — надулась Юля. «Да ладно тебе, Юлька, что такого? Поедем отдохнем. Потом, когда у меня не будет денег, ты меня накормишь». «Я и так тебя кормлю», — фыркнула Юля. «Тем более, именно поэтому мне и удалось сэкономить. Все включено, 10 дней, 5 звезд. Соглашайся, маленький, нам будет весело». Мама, легко вздохнув, дала согласие на поездку дочери. Хореограф по образованию и признанию, она половину своего времени проводила в разъездах и гастролях. Ее душа всегда была открыта переменам и новым течениям. Поправив яркий халат, она лишь улыбнулась дочке. «Вот ты и выросла, доченька». «Нам нужно поговорить», — вставил свое слово папа и показал рукой на импровизированный кабинет. Комнатушку, несколько квадратных метров, где он имел возможность уединиться и поработать. «Юлия, я должен был поговорить с тобой об этом давно, но лучше поздно, чем никогда», — без обиняков начал папа. «Я вижу, что у вас с Симоном серьезные отношения. Не стану давать оценку этому парню. Не думаю, что она тебе интересна. К тому же, объективности ради, я не вижу плохого отношения с его стороны. Все остальное...» «Что именно, папа?» — заметно напряглась Юля. «Мне кажется, он плохо на тебя влияет, Юленька. Ты очень изменилась. Похудела, придерживаешься бесконечных диет, покрасила волосы, ярко одеваешься, наносишь макияж. Но я расту, меняюсь, это естественно. Все девушки в моем возрасте красятся, меняются. Папа, ты несправедлив. Искренне возмутилась Юля. Я набрала вес, который вы велели с Юрием Борисовичем. Держу его. Я люблю Симона, папа, прошептала она. Ты несправедлив, я люблю его, и он не сделал ничего плохого, ни разу не обидел меня. Прости, малышка, это отцовская ревность. Ты просто неожиданно выросла. Улыбаясь через силу, ответил Владимир Викторович. Я не для этого тебя позвал. На самом деле я собирался обсудить вопрос предохранения от нежелательной беременности. Как врач! Последнее уточнение он выделил интонацией. «Что?» — опешила Юля. «Юля, я все понимаю. Вы молодые люди. Все, что происходит между вами, естественно, просто необходимо проявить осторожность. Все, чего я хочу, убедиться, что вы контролируете ситуацию». «Мы не папа!» — вспыхнула Юля. «Ничто. Не контролируете? Ради бога, Юля, ты будущий врач, должна понимать, что последствия нежелательной беременности могут быть фатальны для молодого женского организма, тем более с таким анамнезом». «Папа, я девственница. Мы не делаем этого. Как ты мог подумать?» — прошептала Юля срывающимся от возмущения голосом. «Юля!» Отец внимательно посмотрел на красивое лицо дочери, которое она прятала в белых локонах. «Юля, это естественная сторона любых здоровых отношений между мужчиной и женщиной, и... Прости меня, я думал, вы уже... Ты ночуешь у него, Юленька!» «Ночую. Но мы не женаты». «Не женаты». Владимир Викторович долго всматривался в красивое лицо дочери, чьи черты с ювелирной точностью повторяли его черты, но были намного более изящны, наследство мамы. «Вы не женаты, и поэтому вы отказываетесь от этой стороны отношений?» «Я отказываюсь, если быть точной», — с трудом выдавила Юля. «Это грех», — пояснила она. «Грех?» — опешил отец. «Физическое проявление любви не грех, Юля. Это естественный и здоровый процесс, когда люди любят друг друга, как вы с Симоном. Женский организм также нуждается в сексе, как и мужской». «Перестань, пожалуйста, папа. Ты сейчас меня уговариваешь сделать это вне брака?» Юля в ужасе округлила глаза. «Иногда я сильно жалею, что так много позволял тебе общаться с бабушкой. Юля, я больше не стану возвращаться к этому вопросу, видя твою болезненную реакцию. Я просто хочу, чтобы ты знала, мы не осудим тебя за любовь. И хочу, чтобы ты следовала своим желаниям, если они возникнут и покажутся тебе правильными. Ты уже достаточно взрослая для этой стороны отношений. Главное, помни о контрацепции». «Не надейся на парня, у тебя должны быть с собой презервативы. Не красней, я говорю как врач, будущему врачу. Думай о своем здоровье, обещай мне». «Обещаю», — вздохнула Юля, признавая правоту отца. «Если бы их отношения с Симоном перешли эту самую черту, то контрацепция — именно то, о чем следовало бы подумать в первую очередь». Однако она и представить не могла, что подобное возможно вне брака. «Юленька, малышка, прости меня, старика. Простишь?» — улыбнулся папа. Ему было так же неловко, как и дочери. А еще он о чем-то задумался. Но Юля вряд ли смогла прочитать его мысли. «Конечно», — легко согласилась Юля. Через пару недель она переступила порог просторного номера с большой кроватью и панорамным во всю стену окном. Мальчик, который донес их с Симоном чемоданы, мялся в дверях в ожидании чаевых. А Юля переступала с ноги на ногу рядом с ложем. «Настоящий сексодром!» — воскликнул Симон, когда расплатился с мальчишкой и остался наедине с Юлей. «Да», — протянула в ответ Юля. «Может, мы все же займемся любовью? Смотри, кровать просто кричит о том, что на ней нужно заниматься любовью. Маленький, я считаю, что ты зря отказываешься». Он всерьез посмотрел на Юлю, она не поняла, шутит ли он или нет. «Симон Брахиме, мы договорились». «Все-все, понял, но спросить-то я должен был». Улыбнулся он свободно в своей собственной, ни на кого не похожей манере. «Только ничто мне не помешает защекотать тебя до смерти», — с шутливой угрозой заявил Симон, одним движением потянул на себя Юлю, перевернул на постель и устроился рядом. Через пару часов бесконечных писков, возни, запыхавшегося дыхания, олеющих щек и испарины, двое смотрели в потолок, прижавшись друг к другу. «Хорошо, что мы приехали». «Хорошо». «На ужин надо идти». «Надо». «Люблю тебя». «Люблю тебя». Оставалось несколько дней до отъезда. Компания приятелей Симон, Юля, Пашка, такой же спортсмен, как и Симон, и его подруга Света осмотрели большую часть доступных достопримечательностей. Особенно Юле запомнился сфинкс. Она долго разглядывала его. Аура в этом месте казалась особенной, мистической. Казалось, гравитация здесь не действовала. Юля словно поднялась над землей и парила благодаря мистическим волнам, окутывающим древнее изваяние мифического существа. В пирамиду она побоялась идти, потом жалела. Ведь нужно всегда шагать на одну ступеньку выше. Необходимо сделать шаг, ведь только благодаря этому шагу открывается череда следующих ступеней, достижений, побед. Как тогда, когда Юля сделала шаг в воду и, удерживаемая руками Симона, ощутила всю мягкость, доброжелательность морской глади, почувствовала, как вода ласкает тело, дарит прохладу, невесомость, до этого момента неведомую Юле. Конечно, она не научилась плавать самостоятельно. Всегда рядом находился Симон. Держал под поясницу или за талию, позволяя насладиться ощущениями. Научил откидываться на спину и, расслабившись, покачиваться на волнах. Слушать всплески, шум волн, шелест воды. Юля знала наверняка, с ней ничего не случится. В любой момент, если море вдруг перестанет быть гостеприимным, Симон выхватит ее. Не даст пойти на дно. Юля подружилась с водой, поверив, что шаг на одну ступеньку выше — самый верный шаг. Вечер в отеле обещал сытный ужин, легкий алкоголь, развлекательную программу. Симон терпеливо наблюдал, как Юля растерянно бродила по номеру, вяло собираясь на мацион. «Что ты наденешь?» Живо поинтересовался Симон, показывая взглядом на вещи, аккуратно висевшие в шкафу. «Не знаю», — растерянно пробормотала Юля. «Надень красное платье с открытой спиной». «Оно слишком открытое и очень уж красное. В нем на меня смотрят». «На тебя в любой одежде смотрят. На тебя невозможно не смотреть. Нужно быть слепым, чтобы не смотреть». Не бывает слишком красного для блондинки. Не может быть слишком открытой одежды для тебя. Уж я-то знаю, что говорю. Моя мать француженка, так что я разбираюсь в красном. А отец алжирец. Я точно знаю толк в блондинках. Одевайся, я подожду на улице. Не забудь лодочки на каблуках», — добавил он. «Я с тебя ростом на каблуках», — недовольный румянец покрыл щеки Юли. «Не вижу проблем. Пускай все сдохнут от зависти, маленький. Моя девушка самая красивая. На высоких каблуках в красном откровенном платье. Самая обалденная блондинка, какую только могла создать природа». «Света тоже красивая блондинка». «Света красивая блондинка, а ты самая красивая. Я жду тебя. Покажем всем небо в алмазах». Отрезал Симон и вышел на улицу. Юля вздохнула, Недовольно посмотрела на косметику. Слишком фривольное платье, обувь на невероятно высоком каблуке. Уже через полчаса выбралась из номера, одетая по совету Симона. С огромным трудом проигнорировав похотливые взгляды встречных мужчин, спустилась со второго этажа и у бассейна встретилась с сияющим Симоном. Находясь в мерцающих огнях дискотеки для отдыхающих, Юля ощущала липкие, жадные взгляды мужчин, которые скользили по голой спине или, того хуже, по груди без бюстгальтера, оставляли скользкие следы похоти на ее теле. Юля пряталась в привычных объятиях Симона, старалась абстрагироваться от излишнего внимания к своей персоне, ощущения грязи от чужих взглядов, от которых чесалось все тело. Постепенно она расслабилась, то ли от тепла и уверенности объятий Симона, то ли от танца в центре танцпола, то ли от третьего бокала вина. Губы Симона казались Юле маняще близкими, как никогда соблазнительными, дыхание сладко-пряным, вкусным. Против обыкновения она не стала ждать инициативы с его стороны, не стала обращать внимания на толпу, состоявшую преимущественно из мужчин с жадными похотливыми взглядами, проигнорировала и Пашку, который сломал глаза об ее обнаженную спину, несмотря на присутствие верной спутницы Светланы. А ведь та ни в чем никогда ему не отказывала. Кончиком языка Юля дотронулась до губ Симона. Он послушно приоткрыл рот, впуская. Та словно пробовала на вкус губы Симона впервые. Осторожно встретилась языком с его языком, исследовала. Откровенно смаковала, с жадностью отвечала на инициативу, проявляла сама невиданную ранее жажду, пока не оказалась поглощена поцелуем настолько, что забыла, а не в публичном месте среди множества посторонних людей. Объятия Симона стали тесными, как тиски. Кажется, он полностью игнорировал окружающих, ни на секунду не собирался отпускать Юлю. «В номер», — услышала она приказной, не терпящий возражений голос Симона. «Да», — зачем-то согласилась Юля, быстро перебирая ногами и глядя на шуршащую дорожку между зелеными сочными газонами. Симон вцепился в спутницу, будто она может убежать с территории отеля, и потащил ее в номер. «Юля», — прошептал он, едва они переступили порог. «Юля», — повторил настойчиво, срывающимся голосом. Ладонью пробрался под лиф платья, сжал ставшую невыносимо чувствительную грудь, одновременно вдавил пах в Юлин живот, тем же движением впечатывая возлюбленную в стену. «Юля, я хочу тебя. Сильно, невозможно. Каждый день с тобой, каждая ночь. Мука, сладкая мука. Уступи мне, займись со мной любовью». «Я не...» Дурман, охвативший Юлю на танцполе, рассеялся. Она начала осознавать происходящее. «Предрассудки, глупые предрассудки!» — осипшим голосом сказал Симон. «Посмотри на меня. Я люблю тебя. Ты моя религия, ты мой грех, ты мой ад и мой рай. Здесь, на земле, не на небе, не где-то там, не когда-то потом. Сейчас я хочу тебя, сейчас!» Симон взял ее руку и с силой прижал к своему паху. «Юленька, пойди мне навстречу, себе навстречу. Ты хочешь этого, маленький?» Почти застонал он, продолжая настойчиво гладить горячей ладонью оголенную внутреннюю сторону бедра, задирая платье Юли выше и выше. Остановился на кромке белья, а потом дал волю пальцам. «Ты хочешь заняться со мной любовью, я вижу это, чувствую. Скажи, что хочешь», — потребовал он. «Я хочу, маленький». Юля вдруг ощутила растекающуюся в номере опасность, неконтролируемую агрессию. Слишком плотно она была прижата к стене, слишком горячим казалось дыхание Симона, слишком жаждущими его хаотичные движения. Он хватал, сжимал, стискивал, рвано шептал. «Да, скажи мне да». «Нет, нет, Симон, нет! Ты знаешь что? Нет!» — завизжала перепуганная Юля. «Нет!» Ты обещал, Симон Брахими, ты обещал мне! Симон!» Захныкала Юля, уже не веря, что он остановится. «Повернись ко мне попкой, маленький!» Вдруг отозвался Симон, хрипло, тяжело дыша. Он продолжил. «Я не трону тебя, просто так надо, маленький!» Он быстро, каким-то нервным, болезненным движением развернул Юлю лицом в стену, обхватил за талию, прижал к себе. Она слышала тяжелое дыхание, чувствовала горячий лоб Симона у себя на шее. Упирался и давил он ощутимо. Вибрации от резких движений отзывались во всем перепуганном, сжавшемся теле. Юля прекрасно понимала, что именно происходит там, за ее спиной. Она боялась повернуться, увидеть, столкнуться с карим взглядом. Первое, что утром увидела Юля, был бездонный взгляд Симона. Он внимательно и, кажется, уже давно смотрел на нее. «Юля», — сипло прошептал Симон, — «ты простишь меня?» «Ты напугал меня». Только и ответила Юля, тут же перекатилась на край кровати, резко встала. «Куда ты?» — взволнованно крикнул Симон в ее удаляющуюся спину. «В уборную!» — излишне эмоционально отозвалась Юля. Ей не хотелось в туалет. Она уснула едва ли пару часов назад. Вся жидкость из ее организма вышла слезами. Единственное, чего она желала, — собраться с мыслями, с силами. Она толком не понимала, для чего. Зачем ей собираться с силами? Юля никак не могла охарактеризовать, что же произошло накануне вечером. Насколько она сама виновата? Было ли греховным то, что она поддалась на пряное дыхание, что язык Симона показался ей самым желанным, и его вдруг стало мало? Мало поцелуев, мало ласк, мало рваного горячего дыхания. Было ли ее поведение провокационным? Виновата ли она в случившемся? Как сейчас себя вести? Бесконечно торчать в уборной не было ни сил, ни желания. Да и поговорить все-таки необходимо. Поэтому Юля вернулась в номер. Голова была пустая, как барабан. И в то же время яркими вспышками хаотично проскакивали мысли. Виновата? Или нет? Спровоцировала? Симон ведь обещал не трогать. Обещал. Однако она хотела. Сама хотела. Оступилась? Села на край кровати в совершенно расхристанных чувствах, с хаотичными, несобранными мыслями. Все, что чувствовала, о чем думала Юля, шло вразрез с тем, что она должна была чувствовать и о чем думать. «Маленький, прости меня», — услышала она. «Скажи, это так сложно, да?» Все-таки выдавила Юля с огромным, почти нечеловеческим трудом. «Тебе сложно, что мы не занимаемся любовью?» Она ожидала шутливого ответа или привычного «защекочу», однако услышала. «Очень сложно. Ты превращаешь мою жизнь в ад. Не будь ты так отчаянно красива, наверное, было бы проще». «Ты никогда не говорил», — растерялась Юля. «Это не имеет смысла». «Но почему?» Растерялась она еще сильнее от отчаяния в голосе Симона, всегда такого веселого, шутливого, поддерживающего ее в любой ситуации. «Мои слова что-то изменят, Юля? Я сначала не понимал тебя, и сейчас не понимаю, если честно. Ерунда какая-то. После свадьбы. Только с мужем. Глупость. Ведь это не дает никаких гарантий на будущую счастливую жизнь, крепкую семью. Зато гарантированно мучает меня изо дня в день. Я так бесился. Но однажды я поговорил с умным человеком, старшим по возрасту. Он сказал, хорошо, когда у женщины есть принципы, и я должен их уважать. Ведь ты уважаешь мои принципы и ценности. Ты никогда не говоришь, чтобы я бросил спорт». Никогда не уговариваешь не ехать на сборы. Ты приняла мой выбор, поэтому я принимаю твой. Но это сложно, маленький. Мне сложно. Вчера я сорвался. Ты была настолько красива в этом платье. Ты... Мне казалось, ты хотела. Впервые хотела. Я сорвался. Я не знаю, что сказать. Окончательно растерялась Юля. Она была совершенно не готова к такому ответу, к любому ответу на самом деле. Не хотела даже обсуждать это, но ведь надо, необходимо. «Все останется как есть, подобного не повторится, я обещаю», — твердо отчеканил Симон. «Ты так говоришь, словно...» Юля и сама не понимала, что именно хотела сказать, в чем сомневалась, да и сомневалась ли. «Словно что?» «Юля, послушай, мы давно встречаемся. Ты — самые долгие мои отношения, и я ценю эти отношения. Для меня они важны. А что мы не занимаемся любовью? Когда-то ведь и это случится, маленький. Мне важны твои принципы. Знаешь, они вызывают уважение. Я люблю тебя за это еще сильнее, если такое вообще возможно. Вот только вчера стало совсем невыносимо. Я мужчина. Рядом со мной самая красивая женщина, которую создала природа. Самая красивая женщина, а я ни разу не видел даже ее грудь. Ни разу». «Ох», — опешила Юля. «Я ни разу не видел твою грудь», — настойчиво повторил Симон, будто Юля могла не расслышать. «Иногда ты прижимаешься ко мне, особенно во сне. В последнее время ты даже спишь без бюстгальтера. Я могу чувствовать, но никогда не разрешаешь увидеть или дотронуться. Даже этого мне не позволено, маленький. Даже этого». Симон взлохматил темные кудри, отчего некоторые пряди упали ему на глаза, закрывая карий, внимательный взгляд. «Прости меня», — не дожидаясь ответа, продолжил он. «Обещаю, такого не повторится. Скорее отрежу себе руку, чем снова испугаю тебя». С этими словами Симон резко встал с постели, распрямил плечи и направился туда, откуда несколькими минутами раньше вернулась Юля. «У нас заказан столик в ресторане. Сегодня отличный повод повеселиться». Напомнил он уже у дверей уборной, криво и грустно улыбнулся, обернулся, чтобы взяться за ручку. «Симон», — пискнула Юля в тот момент, когда он полностью повернулся к ней спиной. В тот момент, когда он медленно поворачивался, Юля мгновенно скинула с себя ночную сорочку, осталась лишь в трусах и встала во весь рост, показывая себя. Взгляд Симона неотрывно пожирал вздымающуюся грудь, округлую, с небольшими ореолами розовых сосков. На светлой коже Юли выступили заметные мурашки. В номере стояла гробовая тишина. Слышалось лишь отрывистое дыхание влюбленных, разделенных бесконечным расстоянием. Юля сделала несколько шагов в сторону Симона, который стоял как вкопанный и не шевелился. Приблизилась, взяла его руку, положила на свою грудь, прижалась всем телом, прошептала. «Ты можешь смотреть и трогать, Симон. Можешь. Мне говорили, что нужно делать то, что покажется правильным. Мне кажется это правильным. Ты поцелуешь меня?» «Да». К вечеру всей компании ребята направились на торжественный ужин. Непринужденная беседа с приятелями отвлекала от внутренних проблем и снедающих Юлю и Симона противоречий. Вчетвером было легко болтать, спорить, устраивать словесные баталии и дуэли. Две блондинки за столом привлекали всеобщее внимание, но всем окружающим было очевидно, та, которая в платье цвета моря, занята, зарезервирована раз и навсегда. Лишь откровенный самоубийца рискнул бы подойти, даже посмотреть в ее сторону. Настолько карий взгляд парня был прикован к открытому взгляду девушки, настолько тесно переплелись пальцы их рук, так крепко прижимался к ней парень, с такой вызывающей нежностью она поправляла волосы, попадающие в карие глаза, что места для сомнений не оставалось. «Мы вместе», — говорил открытый взгляд блондинки. «Мы вместе», — отвечали ей карие глаза. «Мы вместе навсегда». В Африке, ближе к экватору, совсем другое небо. Оно отличается от неба в средней полосе России. Юля не видела большую медведицу, перевернутую к осени, муху столь маленькую, что только знаток смог бы определить ее сразу. А возможно, звезды были те же самые, что и в любой части земного шара, видимые из любой точки мира. И Красное море не отличается в темноте от черного или любого другого моря. Незабываемым место делают люди, их чувства, сплетенные руки, размеренные шаги в такт друг другу, неровное дыхание, еле слышно произнесенное: «Я люблю тебя» и «люблю» в ответ. «Маленький, с днем рождения тебя еще раз», — с улыбкой сказал Симон. «Ты уже столько раз меня поздравил, что мне стыдно». «Почему тебе стыдно? Будет у меня день рождения, будешь меня поздравлять, а сейчас я тебя с днем рождения. Посмотришь в номере?» Протянул он маленькую коробочку с крошечным бантиком на крышке. А в номере ждали цветы, очень много цветов, невероятных расцветок, ароматов, сочетаний. По полу и на белых простынях были рассыпаны лепестки роз и каркаде. Вдоль стен стояли чаши с пряностями со стойким сладко-цветочным ароматом. «Симон, ты с ума сошел? Это же так дорого!» «Посмотри свой подарок, пожалуйста», — только и ответил Симон. Нервно сглотнув, Юля открыла коробочку с подарком, отлично понимая, что именно увидит в ювелирной упаковке. «Выходи за меня», — выпалил Симон. «Знаю, в России не принято дарить кольца на помолвку. Давай считать, что я насмотрелся романтических мелодрам. Тебе ведь уже есть 18, а значит, ты можешь выйти за меня хоть в среду». «Ты помнишь?» Удивилась Юля, что Симон вспомнил давнишний, состоявшийся при первой встрече разговор. «Естественно. Невозможно забыть такую девушку, как ты. Невозможно забыть все, что связано с тобой». «Ты позвал меня в Египет, чтобы сделать предложение?» — догадалась Юля. «Да». «Ты так хочешь заняться со мной любовью?» — шутливо улыбнулась Юля, кокетливо поправив прядь волос. «Сегодня больше, чем вчера. Но сильнее всего я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты самая невероятная девушка, которую я встречал, и я просто обязан на тебе жениться». «Но нам рано жениться. Я учусь, а у тебя плавание занимает все время». «Не рано, маленький. Не может быть рано или поздно для любви. Я люблю тебя сейчас. Не рано и не поздно, а сейчас». «Ты выйдешь за меня?» — повторил свой вопрос Симон. «Да, я выйду за тебя, Симон Брахими», — твердо ответила Юля. «И как бонус ты займешься со мной любовью?» С легким поцелуем прошептал Симон. «Только после свадьбы», — напомнила Юля. «Помню, помню. У тебя есть принципы. И я люблю тебя за это еще сильнее. Я люблю тебя. Кажется, мне самому больно от собственной любви. Иногда я даже не могу дышать», — признался Симон. «Я тоже», — только и ответила Юля.